Разнопарные туфли. Давным-давно, в стране, которая называлась Кореей, в городе Сеуле, в районе Банпхо, жила-была девочка по имени Сачон. Однажды Сачон с мамой отправились в подземный торговый центр купить новые туфельки. Мама была погружена в поиск обуви для себя, когда из дальнего угла магазина раздался голос Сачон. «Мам, посмотри!» На полке, на которую показывала дочь, стояли очень симпатичные туфли. Одна ярко-оранжевая и одна черная. «Дайте, пожалуйста, пару вот этих оранжевых туфель», — попросила мама. «К сожалению, там нет пары, только одна туфелька», — ответил мужчина с длинными волосами, собранными сзади в хвост. «Тогда дайте, пожалуйста, вон ту, черную пару». «Увы, там тоже только одна». «Что? Ты собираешься носить вместе разнопарные туфли? А черная еще и мужская. Зачем?» Мама была сбита с толку. «Мам, помнишь, прошлой осенью мы ездили к бабушке на Каджидо? Как красиво выглядела намокшая от дождя потемневшая ветка хурмы и ярко-оранжевые плоды на ней. А как хороша была черная сорока, сидевшая на верхушке дерева и клевавшая хурму. Белые шнурки на черной туфле напоминают мне белоснежное брюшко сороки. А тебе?» Вот как ответила Сачон, мечтавшая стать художницей, когда вырастет. На следующий день девочка радостно отправилась в школу в туфлях, намокшей от дождя ветки с хурмой и сорокой. Ведь именно так она назвала свою обувь. Как вы думаете, что произошло, когда она вошла в класс? Настоящий переполох. Дети начали громко смеяться и дразнить Сачон из-за ее разнопарных туфель. С того дня ее прозвали «разнопарной». Вернувшись домой, Сачон бросилась в объятия матери и горько заплакала. «Почему люди смеются надо мной, когда я ношу обувь так, как мне нравится? Им просто завидно, что твоя обувь гораздо более стильная, чем у них. Но если не хочешь, чтобы над тобой продолжали смеяться, с завтрашнего дня ходи в чем-то другом. А туфли, намокшие от дождя ветки с хурмой и сорокой, носи только дома». На следующий день вечером мама с Сачон снова направились в тот самый подземный торговый центр, чтобы найти недостающую пару для ярко-оранжевой и черной туфелек. Хозяин магазина, мужчина с длинными волосами, собранными в хвост, рассказал им: «Дело в том, что их носит моя дочка. Она настояла на том, что будет носить только по одной из пары, поэтому в итоге в магазине осталось только по одной туфле». Сачон вернулась домой с пустыми руками, а точнее, с пустыми ногами. Но она была в замечательном расположении духа, потому что узнала, что где-то в мире есть такая же упрямая девчонка, как и она, и что теперь не она одна разнопарная. В ту ночь Сачон приснилась та незнакомая девочка, лица которой она никогда не видела. Во сне у Сачон на правой ноге была черная мужская туфля, а на левой — ярко-оранжевая женская. А у той девчонки, наоборот, на правой — ярко-оранжевая женская, а на левой — черная мужская. В следующие два дня Сачон упорно продолжала ходить в школу в туфлях, намокшей от дождя ветки с хурмой и сорокой. Однажды классная руководительница пригласила маму Сачон и попросила запретить девочке ходить в школу в столь странной обуви. Угадайте, что ответила мама? «Моя дочь сама решит, какую обувь ей носить. Она ведь никому не причиняет вреда своей разнопарностью». С тех пор прошел один месяц. Больше никто не обзывал Сачон разнопарной. Детям вообще быстро надоедает долго дразнить по одному и тому же поводу. Прошел еще один месяц. Кёнхон и Чиюн, сидевшие сзади Сачон, поменялись туфлями друг с дружкой и стали ходить в разнопарной обуви. Сначала они сделали это со скуки, но потом им это так понравилось, они даже втихаря признались Сачон: «Если честно, мы с самого начала тебе завидовали, только боялись, что над нами тоже будут смеяться, и только сейчас набрались смелости». Вскоре в школе появилась мода на разнопарную обувь. Всего лишь за несколько дней все дети в школе начали меняться обувью с теми, с кем у них был один размер. Мальчики менялись с девочками, а девочки с мальчиками. При встрече с друзьями дети первым делом говорили: «Эй, а давай сравним ноги». Спустя еще один месяц обувью начали меняться не только дети, но и учителя. Преподаватели-мужчины менялись туфлями с педагогами-женщинами. При встрече коллеги-учителя первым делом говорили: «Коллега, давайте сравним ноги». Вскоре эта мода распространилась на весь район Банпхо, на весь город Сеул, а затем и на всю Корею. Обувные компании стали изначально производить и продавать разнопарную обувь. А вот Сачон перестало быть интересно. Теперь все стали ходить в разной обуви, и ей все наскучило. Честно говоря, ей захотелось снова носить одинаковые туфли на правой и левой ногах. Но где их взять, если теперь все обувные фабрики и бренды производили и продавали только разнопарную обувь? Наконец, Сачон придумала. Она отправилась в магазин, где купила туфли, намокшие от дождя ветки с хурмой и сорокой, и заявила хозяину: «Мне необходимо встретиться с вашей дочкой». «Зачем тебе, Чану?» «Хочу поменяться с ней туфлями». Так состоялось знакомство Сачон и Чану. Выслушав Сачон, Чану очень обрадовалась и призналась, что сама думала о том же. Держась за руки, они прыгали от радости, прижимались щека к щеке и легонько пинали туфли друг дружке. И еще они безостановочно тараторили, рассказывая друг другу обо всех увлекательных событиях, которые с ними произошли. Конечно же, Сачон и Чану поменялись туфлями. Спрашиваете, кто взял себе ярко-оранжевые женские туфли, а кто черные мужские? Откуда мне знать? Скажу лишь, что эта сказка, являющаяся плодом нашего совместного творчества с дочерью.